Глава вторая. Грация с удивлением разглядывала преобразившуюся спальню для девочек старшего класса, не веря своим глазам. Изменения были удивительными. Светлые стены невольно привлекали внимание, новая мебель выглядела элегантной и красивой, а живые цветы в больших катках придавали помещению неповторимый домашний уют, которого всегда не хватало школе. «И это еще не все изменения». Луиза приобняла ее за плечи. «Нам выдали новую форму, учебники, а на днях рабочие закончили ремонт душевых кабин, а еще начали строить бассейн. Представляешь?» «Знаешь, ощущение, что я пришла в другую школу». Девушка качнула головой. «Так удивительно и странно. На моей памяти ремонт за все время был только один раз, да и то покрасили коридорные стены в мерзкий синий цвет. А тут за 2 месяца моего отсутствия такие кардинальные перемены». «Говорят», — прошептала Луиза и наклонилась к самому уху подруги. «Лорд Хант поймал многих чиновников города на воровстве, и полетели головы. Знаешь, я слышала, как господин директор сказал, что грядут другие времена, и они принесут с собой перемены». «Знаешь, а мне нравится». Грация плюхнулась на новую кровать, застеленную темно-синим стеганым плотным покрывалом. «Здесь стало так красиво и уютно». «Это точно». Луиза присела на свою постель и поинтересовалась. «Ты как себя чувствуешь?» «Нормально». Грация пожала плечами. «Ты меня так напугала!» Девушка качнула головой. «Главное, что все самое страшное осталось позади. Расскажи, какие новости у тебя?» «Приезжал отец». Луиза взволнованно провела рукой по коротким волосам. «Говорит, дела плохи совсем. Он планирует уехать на заработки в другой город». «А как же вы?» Грация нахмурилась. «Сказал, мама и мы с братьями останемся здесь. А еще сказал, что я приглянулась владельцу булочной на Каштановой аллее и что господин Александр издалека наводил справки обо мне. Отец надеется, что...» Не договорив, девушка вздохнула. «Так, он же совсем старый!» Грация невольно охнула. «Сколько ему лет? 40? Больше?» «Отец сказал, это неважно. Ведь не в нашем положении вертеть носом от счастья, что само плывет к берегу. Папа очень надеется, что сможет меня пристроить к достойному человеку. А мне он ни капельки не нравится. Как вспомню его масляный раздевающий взгляд». Вечно потные руки, живот, на котором расползается рубашка. Так хочется плакать. «Так», — Грация нахмурилась. «Нечего слезы лить раньше времени. Во-первых, это пока всего лишь предположение твоего отца. Во-вторых, если скажешь категорическое «нет», на Аркании замуж тебя никто не потащит. Мы же не в средневековье каком-то живем». «Думаешь, мое «нет» услышат?» «Поверь, мои родители придумают 1001 аргумент, почему я должна буду сказать «да». «Луиза, у нас еще впереди почти год учебы, и за это время многое может измениться. Не надо заранее настраивать себя на худшее». «Девочки!» — послышался строгий женский голос. Грация, встрепенувшись, вскочила с постели и увидела классную руководительницу, госпожу Анну. Женщина окинула подружек пристальным взглядом и уточнила. «Ну и о чем мы тут шушукаемся?» «Ни о чем», — поспешила выпалить Луиза. «Правда?» — преподаватель усмехнулась. «А мне кажется, вы задумали очередную шалость. Грация не успела вернуться и опять за старое?» «Да мы ничего не делали», — возмутилась девушка. «Просто болтали о своем, о девичьем». «Ну-ну», — женщина поджала губы. «Луиза, быстро марш в библиотеку. Получи учебники за подружку. Грация, а ты переоденься. Господин директор ждет тебя в своем кабинете». «Зачем?» «Не знаю», — женщина пожала плечами. «Но думаю, ему есть что сказать». Грация вздохнула и бросила умоляющий взгляд на классную руководительницу. «Госпожа Анна, а можно я не пойду? Давайте вы скажете, что меня не нашли». «Ну уж нет», — женщина усмехнулась. «Лучше поторопись и не заставляй господина директора ждать. Так, Луиза, а ты еще здесь?» «Уже нет». Девушка проскользнула мимо нее и выбежала в коридор. «Грация, рада тебя снова видеть». Женщина улыбнулась. «Ты нас сильно всех напугала». «Я не хотела». Девушка вздохнула. «Это все понимают». Преподаватель кивнула. «После господина директора зайди ко мне в учительскую. Я подготовила для тебя список пропущенных тем, которые придется догонять во внеурочное время». «Хорошо». Когда Грация осталась одна, она открыла свой узкий шкаф. Новенькая темно-синяя форма с кружевным воротничком и манжетами висела на вешалке. На нижней полке девушка заметила обувную коробку, в которой обнаружила мягкие бархатные балетки в тон школьному платью. Переодевшись, одела отглаженный черный фартук и заплела волосы в косу. Замерев у зеркала, она придирчиво осмотрела свое отражение, невольно отметив, что новая школьная форма не только красивая, но и удобная. Переобувшись, Грация направилась в учебный корпус. Господин директор ждал ее в кабинете. Он встретил девушку теплой улыбкой. «Здравствуй». «Добрый день». Грация замерла на пороге. «Вы хотели меня видеть?» «Да». Мужчина кивнул и показал рукой на кресло для посетителей. «Присаживайся». Девушка послушно сделала, как ей велели, сложив ладони на коленях. Она понимала, что выволочку за свою выходку обязательно получит, и это ее страшило. «Ты знаешь, зачем я тебя позвал?» Грация вскинула взгляд на своего собеседника и выпалила. «Господин директор, я виновата, но все вышло случайно. Простите меня». «Догадываюсь, что ты упала не специально». Мужчина качнул головой. «Но на дерево же забралась осознанно. Ты же знала, что нарушаешь школьные правила и все равно это сделала». «Я просто хотела посмотреть на оборотня», — призналась девушка. «Зачем?» «Я о них столько слышала, но в наше захолустье волки заглядывают редко. Мне было интересно, действительно ли они такие жуткие, как о них рассказывают». «И как? Какие выводы ты сделала?» Господин директор откинулся на спинку кресла. «Лорд Хант — видный мужчина». Грация мечтательно прищурилась. «Он красивый и такой необычный». «Девочка, оборотни действительно опасны». Ее собеседник качнул головой. «Не забывай, что они нелюди и живут инстинктами. Поверь, нет более страшного существа. Сегодня волк улыбается тебе, а завтра может разорвать на части». Грация опустила взгляд, не решившись возражать, хотя ей казалось, что господин директор совершенно не прав. «Посмотри на меня». Девушка была вынуждена выполнить просьбу мужчины. Он заглянул в ее глаза и качнул головой. «Знаю, ты сейчас очарована лордом Хантом, но поверь, все совсем не так, как кажется. Заметь, никто из тех, кто получил проклятую открытку, не вернулся. Поверь, оборотни боятся не просто так». Грация молчала, решив, что спорить с человеком старше себя как минимум глупо. Господин директор все понял и вздохнул. Лорд Хант был очень недоволен тем, что ученицы школы нарушают правила. И грация. Надеюсь, это больше не повторится. Обещаю. Я прошу, вернее, требую, чтобы в стенах этого заведения ты вела себя так, как положено. И предупреждаю, еще одна подобная выходка, и твоим родителям придется искать для тебя другую школу. «Господин директор...» Грация вздохнула. «Простите меня, пожалуйста». «Так уж и быть, поверю тебе». Мужчина кивнул. «Можешь идти». Грация быстро выскочила за дверь и с облегчением вздохнула, понимая, что в этот раз ей крупно повезло. «Больше никаких выходок», — сказала девушка сама себе. «Моя цель — окончить школу, а иначе отец меня прибьет». Она почти в припрыжку помчалась в учительскую. Классная руководительница ждала ее. Протянув ей список, женщина уточнила. Сильно ругался. «Да нет», — Грация вздохнула. «Скажите, а почему господин директор так негативно относится к оборотням? Он уверен, что они опасны». «Знаешь, ты слишком молода и пока не понимаешь элементарного. Поверь, наш директор прав. Лучше держаться от этих хищников подальше». «Почему?» «Потому что люди для них всегда низшая раса». Женщина качнула головой. «И что бы ты себе ни напридумывала, это так». «Да я же не спорю». «Но и не согласна», — усмехнулась госпожа Анна. «Это видно по твоим глазам. Грация, ты бунтарка, и именно поэтому можешь вляпаться в неприятности». «Да я все поняла», — протянула девушка. «Обещаю, больше подобного не повторится. Все могут совершать ошибки». Женщина покачала головой и вздохнула. «Пропущенные темы придется догонять. Некоторые весьма сложные и будут обязательно на выпускном экзамене. Так что мой совет — попроси преподавателей о дополнительных занятиях». «Думаете, согласятся?» «Ну, спросить можно. А там будешь смотреть по обстоятельствам». «У моей семьи нет денег оплачивать дополнительные уроки», — призналась девушка. «Грация, не все измеряется деньгами», — сказала госпожа Анна. «С моим предметом я помогу тебе просто так». «Спасибо!» «Думаю, и с другими преподавателями ты сможешь договориться». «Надеюсь». Поблагодарив женщину, Грация выскочила из учительской. Настроение было чудесным. Девушка направилась в спальню и едва вошла, невольно присвистнула. Стопка книг на столе возвышалась весьма приличная. «Это все мне?» — насмешливо уточнила она у подруги. «А не много ли?» «Увы, это все нам придется пройти в этом году», — вздохнула Луиза. «Кстати, а тебе принесли посылку?» «Да?» — Грация обрадовалась. «Мама обещала кое-что передать из дома». «Вон стоит». Девушка кинула на длинную плоскую коробку, лежащую на кровати. Грация с удивлением стянула крышку с белоснежным бантом и ахнула. Внутри лежала одна большая алая роза на длинной ножке. Лепестки цветка были словно посыпаны перламутровой пудрой, и от этого они переливались загадочным светом. «Какая чудесная!» — выдохнула Луиза. «От кого?» «Не знаю». Ошеломленная Грация изумленно уставилась на нее. «Может, это какая-то ошибка?» «Исключено». Девушка кивнула на крышку. На ней был приклеен стикер с надписью «Для Грации Фишер». Господин директор, просмотрев документы, поставил подпись на накладных, а затем, захлопнув папку, задумчиво уставился в окно. В его учебном заведении происходили небывалые перемены, которые не могли не вызвать в мужчине беспокойства. Их маленький провинциальный городок находился на окраине страны, и до него никому не было дела. Семьи побогаче возили своих детей в соседний район, где находилось несколько учебных заведений с разными программами. В городе же была одна школа со статусом интернат. Ребятам из района тяжело ездить ежедневно на занятия, поэтому школьники проживали в учебном заведении и лишь на каникулах разъезжались по домам. На школу местная администрация денег почти не выделяла, а спонсоров никогда не было. Но недавно все изменилось. После смены мэра деньги на счет учебного заведения поступали ежемесячно. Суммы были весьма крупными. Господин директор догадывался, что к этим изменениям приложил руку лорд Хант. Но зачем оборотню уделять подобное внимание маленькой школе? Меценатство? Вряд ли. Мужчина беспокоился, что происходящие перемены связаны с тем, что одна из его учениц привлекла к себе внимание волка. Тихий стук отвлек мужчину от размышлений. «Войдите!» Он поднял взгляд. В кабинет шагнул начальник охраны. После неприятного инцидента господин директор нанял несколько людей, которые следили за порядком и оберегали учеников от всяких безрассудных поступков. На входе в школу сидел человек и пускал на территорию учебного заведения только по специальным пропускам. Посылки для учеников тоже тщательно фиксировались. «Я нашел то, что вы просили», — с порога заявил мужчина. «Вот данные». Он положил на стол листок. Господин директор пробежался по нему взглядом и кивнул. «Спасибо. Дополнительные указания будут?» «Нет», — послышалось в ответ. «Можете идти». Оставшись в одиночестве, мужчина вновь уставился на выписку из реестра. Для Грации Фишер за последние полгода приходило несколько посылок. Две или три были из дома, а вот букет цветов, конфеты и коробка воздушного зефира, весьма дорогого, явно были от кого-то другого. Все взвесив, мужчина снял трубку телефона и набрал номер почтового отделения в поселке, где проживали родители Грации. На звонок ответил кто-то из сотрудников. «Добрый день, это директор городской школы», — представился мужчина. «Да, внимательно слушаю», — послышался женский голос. «Вы не могли бы передать Чите Фишер мою просьбу? Я хочу с ними поговорить и завтра жду их в школе». «Подождите, минуточку». Прошло несколько секунд, а потом в трубке раздался мужской голос. «Добрый день, господин директор. Это Роберт Фишер. С моей дочерью все в порядке?» Отец Грации был явно встревожен, но это и не удивительно. Последний раз, когда директор вот так неожиданно попросил приехать в школу, девушка едва не разбилась, упав с дерева. «Все в порядке». Услышав это, мужчина с облегчением вздохнул и, взлохматив светлые волосы, уточнил. «Скажите, а мы можем встретиться сегодня? У меня дела в городе, сейчас как раз еду туда». «Конечно», — поспешил заверить господин директор. «Я вас жду. Пропуск будет у охранника». «До встречи». Отец Грации завершил разговор и пристально посмотрел на жену. «Что-то случилось?» «Пока не знаю, но надо ехать», — решительно заявил мужчина. «Грация всегда была сорванцом, хоть и старшая», — вздохнула женщина. «Наверное, опять что-то натворила». «Ничего-ничего». Роберт приобнял супругу за плечи. «Сейчас окончит школу и возьмется за ум. Кстати, господин Оливер мне намекнул, что его сыну очень нравится наша вертихвостка. Вот думаю, надо их познакомить». «Хорошая идея», — согласилась женщина. «У Оливера всего один наследник, а значит, мельница достанется ему. Сам знаешь, мука всегда нужна. Это весьма прибыльное дело». «И я так считаю», — согласился Роберт. «Как только дочка приедет на каникулы, Организуем дома небольшой праздник и пригласим эту семью в гости. А сейчас мне пора ехать». Женщина, кивнув, приподнялась на носочки и с нежностью коснулась лица мужчины. Роберт ласково погладил жену по щеке и быстро вышел из здания почты. Его старенький грузовичок был припаркован у дороги. Проверив ящики с дичью, которые он должен отвезти заказчику, мужчина запрыгнул в кабину и завел мотор. Он не представлял, о чем хочет поговорить господин директор, но предстоящий разговор его весьма тревожил. Руководитель школы тем временем, шагая из угла в угол своего кабинета, мысленно подбирал слова для серьезной беседы. Дорогие подарки, которые присылают грации, наводили на определенные мысли. Но от кого они, было пока не ясно. Возможно, это всего лишь знаки внимания от жениха. Так как девочка жила в учебном заведении, преподаватели несли за нее полную ответственность, и поэтому промолчать мужчина не мог. Но он знал, что господин Фишер – человек весьма строгий и суровый, а значит, надо было действовать деликатно, чтобы избежать конфликта между отцом и дочерью. Идея, как все выяснить, сформировалась сама по себе, и когда в дверь постучали, господин директор был полностью готов к непростому разговору. «Добрый день!» Роберт шагнул в кабинет. «Прошу!» Руководитель школы показал на кресло. «Присаживайтесь». «Что-то случилось? Опять грация?» «Ну, почему сразу грация?» Директор мягко улыбнулся и вопросительно посмотрел на главу семейства. «Да потому что, в отличие от остальных моих дочерей, старше не хватает кротости и послушания. Избаловали мы ее, и вот теперь пожинаем итоги своего воспитания. Так что она еще натворила?» «Ничего». Мужчина качнул головой. «Я пригласил поговорить с вами о будущем девочки». «Внимательно слушаю». Роберт выдохнул и заметно расслабился. «Ваша дочь делает определенные успехи в точных науках, и я хотел бы поинтересоваться вашими дальнейшими планами. Пойдет ли грация учиться дальше? Я, как директор, мог бы замолвить слово за нее перед руководителем колледжа. Что скажете?» «Спасибо», – мужчина кивнул. «Но после окончания школы дочку ждет семейная жизнь». «Да?» – господин директор удивленно приподнял брови. «Не знал, что грацию уже засватали?» «Еще нет, но это вопрос времени. Моя дочь приглянулась одному уважаемому человеку в этом городе, весьма состоятельному. И лучшей партии для своей девочки я бы и пожелать не мог. Сами знаете, женщине образование ни к чему. Главное, хорошо пристроиться в жизни». «Понятно», — кивнул руководитель школы, мысленно вздыхая с облегчением. «Теперь все стало на свои места. Дорогие подарки присылал поклонник, который вскоре станет членом семьи». «Господин директор, вы от меня точно ничего не скрываете?» — уточнил Роберт, заметив, что его собеседник, услышав о женихе дочери, с облегчением выдохнул. «Если что-то случилось, вы мне скажите». «Я хотел поговорить еще об одном моменте, но сейчас понимаю, что возникло недоразумение», — пояснил мужчина. «Да? И какое?» «Понимаете, вашей дочери несколько раз присылали дорогие конфеты, зефир, цветы. Меня это встревожило. Но теперь я понимаю, что это поклонник балует грацию, подкармливая сладостями». Роберт Фишер нахмурился, а потом, широко улыбнувшись, хлопнул ладонями по коленям. «Вот! Я же говорю, свадьбе быть! Молодец, парень! Знает, как заинтересовать девушку. Еще не знакомый лично, а уже взял быка за рога. Умница!» А потом улыбка внезапно сползла с его лица. Прищурившись, он задумчиво произнес: «Скажите, господин директор, а за учениками хорошо смотрят? Всегда ли ваши ученицы ночуют в своих постелях?» «Это я вам гарантирую», — Изумленно ответил директор. Более того, на территорию посторонних не пускают, а ученики самостоятельно школу покинуть не могут. Ну и хорошо, кивнул господин Фишер. А то знаете, какие парни. Поиграется и бросит потом. А так дело не пойдет. Я прав? Конечно. Руководитель школы закивал. Более того, гарантирую вам, что здесь теперь самое безопасное место в городе. Нам выделили финансирование. Я нанял охрану, и мужчины патрулируют территорию вместе с собаками. Везде камеры, и даже мышь не проскочит. Спасибо. Я могу навестить дочь, уточнил Роберт. У нее сейчас дополнительные занятия, но если хотите, пусть учится. Мужчина махнул рукой и, попрощавшись, спешно покинул кабинет директора. Тем временем Грация, у которой урок отменили, сидела на своей постели и разглядывала маленький изящный флакончик с духами. «Подарок?» — уточнила Луиза, выскочившая из душа. «Да». «От кого? Опять от незнакомца?» Грация задумчиво кивнула. Подруга присела рядом с ней, приобняла за плечи и завистливо вздохнула. «Ох, Грация, какая же ты счастливая! Отхватила такого щедрого поклонника!» «Знаешь...» — девушка улыбнулась. «Мне интересно, кто он?» «Думаю, скоро узнаешь», — Луиза вздохнула. «Наверное, это кто-то из обеспеченной семьи. Посмотри, какие подарки!» «Надеюсь, он будет молодым и красивым». Грация открыла крышечку и вдохнула легкий цветочный вариант. «Было бы хорошо». Спрятав подарок в тумбочку, девушка подошла к зеркалу и, разглядывая свое отражение, спросила непонятно у кого. «Интересно, почему он не подписывает подарки?» «Может, хочет сохранить свое имя в тайне?» «Зачем?» «Не знаю». Луиза вздохнула. «Но это так романтично. А мой новоиспеченный женишок способен только на то, чтобы подарить мне цветок, сорванный в поле, да зажать в углу, пока родители не видят». «Да уж», — Грация качнула головой. «Знаешь», — прошептала Луиза, — «я уже все решила. Окончу школу и сбегу». «Куда?» «Да куда глаза глядят?» «А не страшно?» «Страшно смириться с тем, что навязывают, и лишиться выбора. Пока он есть, человек сам хозяин своей судьбы. Я хочу свободы, и ее получу». Грация в ответ промолчала. Рассуждать о том, что правильно или нет, она не могла. Потому что, если бы сама оказалась на месте Луизы, тоже обязательно сбежала.